«О, нет! Вы уверены?» «Исаак Файнштейн, ювелир-оценщик, надежный человек. Если вы согласны, пусть драгоценности пока побудут у него, на случай, если понадобится, представить их в качестве вещественного доказательства. Конечно, если вы против, мы немедленно вернем их вам». «Нет-нет, совершенно не хочу, чтобы они лежали в доме. Раз нельзя пока вернуть их мистеру Марченко, пусть побудут в надежном месте». Она замялась. «Мистер Флетчер, не сочтите за странность. Можно попросить вас не говорить пока мистеру Левичу, что украшения такие ценные?» «Конечно, можно. Зачем ему вообще понадобилось бы сообщать это Якову Левичу?» «Бедная женщина. И верня на Марченко его подарки, будет неладно. И не возвращает тоже. Впрочем, она все равно под подозрением. Уж у нее-то были и возможности, и мотив. Пригласить к телефону Дейзи? Она у вас?» «Нет, ушла к себе, но я схожу за ней». «Не нужно, спасибо. Если увидите ее, передайте, что я заеду за ней завтра вечером. До свидания». Алик повесил трубку и сердито посмотрел на ухмыляющихся подчиненных Тома и Эрни. «Мисс Делримпл вернулась домой, шеф?» — с невинным видом поинтересовался Том. «Да. Что сказали в лаборатории?» «Хотя материала маловато, кое-что указывает на вещество, похожее на нитроглицерин. Короче, они уверены, но поручиться не могут». «Сэр Бернард пишет примерно то же самое. Ладно, из этого и будем исходить. Надо бы перекусить и снова пройтись по списку». Они ели пирог, который, по словам Тома, был не с почками и мясом, а скорее с почками и почками. Жареный картофель с тусклым консервированным горошком, и при этом обсуждали подозреваемых. Говер Финч и мисс Делакоста были вычеркнуты из списка. Против Брауна тоже ничего не нашлось. «Что до остальных, — сказал Алик, — у Абернати есть таблетки тринитрина, а у мисс Уэсли неограниченный к ним доступ. Мисс Блейс и Кокрейн знали о запасном пузырьке в ванной. Кокрейн редко бывал в доме после того, как миссис Абернати вынудила его отдать партию в реквиеме. Ей. А вот мисс Блейс продолжала ходить на уроки. Левич вообще ни разу в дом не заходил до смерти миссис Абернати». Алик подцепил вилкой кусок пирога с промокшим от начинки тестом и резиновыми почками. Да, миссис Тринк не потерпела бы такого на своем столе. «Как насчет мистера Абернати, шеф?» – спросил Пайпер. «Жену он без сомнения любил, но отравить все равно мог. Так что по-прежнему возглавляет список. Хотя бы просто потому, что по статистике в убийстве замужних женщин чаще всего виновны их мужья. Что говорит не в пользу брака». «Мой так очень мне на пользу», — возразил Том. «Не всем так везет», — улыбнулся ему Алик. «Абернати вот не повезло. И мотивы, и возможности у него были. Вот только как? И с мисс Уэсли зачем нужно ждать столько лет? Я пока не нахожу хоть сколько-нибудь разумного объяснения. А вы?» Его собеседники покачали головами. «В общем, пока что я бы на него не ставил. Остаются миссис Кокрейн, миссис Говер и Марченко», — резюмировал Том. «Вы, кажется, говорили, что, по словам мисс Делримпл, миссис Говер могла где-то достать эти таблетки. Да, она помогает в одной из больниц Ист-Энда, и в разговоре с мисс Делримпл обмолвилась, что тринитрин там дают. Эрни, придется тебе проникнуть в больницу. И, если встретишь там миссис Говер, вряд ли она тебя узнает и испугается. Главное, имени ее не упоминай. Нужно выяснить, где у них хранятся лекарства. А если они под замком, то у кого ключи?» Алик подождал, пока констебль достанет блокнот. «Еще заглянуть бы нам к ним в записи. Не выдавали ли кому-нибудь недавно больше тринитрина, чем обычно?» «Тринитрин – это что, то же самое, что и нитроглицерин, шеф?» «Да, просто букв меньше. Если больница будет утром закрыта, постарайся найти, кто у них главный, чтобы тебя провели внутрь. В случае чего сошлись на меня. Сведения нужны как можно скорее». «Хорошо, шеф». «Вы правда думаете, что это она, шеф?» – спросил Том, отодвигая в сторону чуть ли не вылизанную тарелку и берясь за блюдо с чем-то комковатым. По идее, пудинг с изюмом в заварном креме. Поморщившись, Алик бросил попытки наколоть на вилку жесткий, как зеленые дробины, горошек и достал трубку. «Ешь мой пудинг тоже, если хочешь, Том». «Да, миссис Говер в самом верху списка. Она боялась, что миссис Абернати разрушит ее брак и тем самым навредит ее детям, а дети для нее все. И в гримоуборной она сколько-то была одна. «Эрни, когда закончишь больницы, найди Капельдинера, который стоял у двери, может вспомнить, сколько миссис Говер пробыла в гримоуборной одна. Хотя тут и нескольких секунд хватит. Я с ней еще побеседую, и Марченко тоже сам займусь. Том, а ты найди врачей Кокрейнов и Левича и узнай, не прописывали ли им нитроглицерин. Я склонен думать, что все трое ни при чем, но проверить стоит». «Да, и не мисс Блейс, это шеф. Она сама говорила, какой ей смысл на концерте-то от миссис Абернати избавляться? Раньше надо было». Какое-то время Алик молчал, попыхивая трубкой, затем произнес задумчиво. «Есть еще одна причина, менее очевидная, почему я склонен думать, что мисс Блейс и мисс Уэсли тоже ни при чем. Искренне ли их чувства, соответственно, как Рейну и Левичу, я гадать не стану. Зато явно видны расположение к Абернати и беспокойство о нем. Обе очень хорошо понимают, что слишком сильное потрясение может его убить. По-моему, достаточно веская причина для того, чтобы не трогать его жену». «Полагаете, шеф?» Лицо Тома выражало сомнение. «Ты-то уж знаешь, Том, что я из списка просто так не вычеркиваю», — рассмеялся Алик и тут же подумал. «Разве что по приказу особого отдела». «Есть, однако, еще кое-что, что частично снимает подозрения с мисс Уэсли. Зачем браться за пробку с боков, если твоих отпечатков уже полно на верхушке?» «Если не она так вытащила пробку, значит, кто-то еще», — глубокомысленно изрек Пайпер. «Именно. А кто, кроме убийцы, стал бы так делать?» «Эрни, ступай домой. Том, ты еще сегодняшние записи доведи до ума. А я несколько отложенных дел просмотрю. Завтра у меня в кабинете в 5. Нет, лучше в 16:45. Еще ведь нужно к ужину с мисс Делримпл принарядиться, да, шеф?» — подбегнул ему Том.